Черная бездна. Пространственным выражением Антиоси предстает гномье царство Мория, само название которого означает «черная бездна». В пути хранителей через Морию сфера Низа актуализируется минимум трижды. Чудовище, живущее в озере у ворот, пытается утащить Фродо в воду. Пипин бросает камень в колодец сверхъестественной глубины. И, наконец, Гэндальф в бою с Балрогом падает в бездну. При описании всех трех случаев используется понятие «потревожить, разбудить». Боромир кидает камень в озеро у ворот, будя чудище. Камень Пипина будет орков и или Балрога. Толкин сознательно не проясняет этот момент. Наконец, о Балроге, называемом погибелью Дарина, говорится, что он был разбужен гномами, которые слишком углубились в недра гор. Сон, понимаемый здесь скорее в переносном смысле, в мифологии тождествен смерти, и существа мира смерти, а именно такой и является море в мифологической структуре романа, находятся в вечном сне, покуда их не тревожит герой. Балрог, с которым бьется Гэндальф, предстает как сущность бесформенная. Он внезапно вырос, заполнив собой, казалось, весь объем подгорного зала. Маленькая сияющая фигура Гэндальфа одиноко стояла на фоне клубящейся грозовой тучи. Аморфность, бесформенность, лишенность структуры – это характеристики, противоположные осевым. Однако Гэндальфу Серому этот противник оказывается не по силам, и магу, чтобы обрушить под Балрогом мост, приходится сломать свой посох. Антиось торжествует над осью, и падение Гэндальфу в бездну более чем закономерно. Здесь нас поджидает мнимое противоречие. Перед боем с Балрогом Гэндальф жалуется на усталость. Он не может удержаться на обломке моста, потому что у него не хватает сил. А потом, рассказывая Арагорну, Леголасу и Гимли о бое, подробно описывает, как он гнался за Балрогом и яростно сражался с ним. Откуда же взялись у измученного Гэндальфа силы? Ответ кроется в его словах: «Огонь охватил меня, я горел». Иными словами, Гэндальф лишается физического человеческого тела и остается чистый дух, Айну, Майяр Оларин, по сравнению с которым мощь Балрога неизмеримо меньше. При описании глубочайших глубин Мории фигурируют категории, связанные с первозданным хаосом, небытием. Холод, сердце почти замерзло, мрак, воды, а также отсутствие времени, там, где время нашего мира еще не родилось. Отсутствие имен, существа, которым нет имени. Глубина этого места не поддается описанию. Возникает невольная ассоциация с Тартаром в поэме Гесиода «Теогония», который удален от поверхности земли на расстояние, которое медная наковальня, брошенная в преисподнюю, пролетит за 9 дней и ночей. В Тартаре обитают гекатонхейреры, старуки, самые древние и ужасные из порождений изначальных стихий. Неназываемые существа, которые обитают на дне моря, старше Саурона, он даже не знает о них. Так море предстает бездной из бездн, и даже Балрог оказывается существом, более воплощающим в себе структуру, чем этот первозданный хаос. Единственной моей надеждой был мой враг, и я следовал за ним по пятам. Выйдя по бесконечной лестнице, медиатор и еще один вариант мировой оси, наверх, Гэндальф и Балрог оказываются на вершине Келебдила, выступающего здесь в функции мировой оси. Победа Гэндальфа над его врагом предопределена самим местом схватки. Подводя итог, следует обратить внимание на еще одну деталь. Гэндальф – хранитель кольца огня, но в отличие от колец воды и воздуха, кольцо огня никак не проявляет себя на страницах книги. И это неудивительно, поскольку, как показал наш абрис мифологической структуры романа, кольцо – это устойчивое выражение понятия «антиось». Элронд и Галадриэль пользуются своими кольцами, оберегая при их помощи Имладрис и Лориэн, и, по сути, терпят поражение, будучи вынуждены уйти. Показательно, что Келеборн, не связанный силой колец, за море не уходит. Гэндальф же уходит потому, что его миссия выполнена. Для него нет трагедии расставания. Он, подобно Фродо, скорее хранитель, чем обладатель кольца.